Конец или начало? Партизанских частей теперь много. Сейчас, когда немцы, все время получая новые подкрепления с двух направлений, ведут наступление на район восстания, партизаны дерутся стойко, у большинства бригад свои названия. Есть бригада «За свободу славян», есть имени Янушика, легендарного героя далекого прошлого, свободолюбивого разбойника, боровшегося с немецкими баронами, жегшего их усадьбы и раздававшего награбленное добро крестьянам. Есть бригада имени Герой Советского Союза, погибшего под Соколово, где возрождающаяся чехословацкая армия приняла боевое крещение. Есть бригада имени Яна Жишки, но первая и самая большая бригада носит имя Сталина. Командует ею, как я уже упоминал, советский партизанский командир Алексей Егоров, собранный, волевой и опытный, несмотря на свою молодость, человек. В его частях, которые провели уже немало победоносных боев, до 4000 человек. Отличная дисциплина и почти никаких ЧП. Я подружился с Егоровым. Человек он глазастый, наблюдательный, не только толковый командир, но и хороший политик. Знает, что нашему брату-газетчику нужно. Однажды он отвез меня на перекресток дороги, ведущей на курорт Слияч, и познакомил с врачом Хеленой Генриковой, которая в те дни, когда борьба здесь еще только начиналась, устроила в глухом подвале своего дома, стоящего посреди сада, партизанский госпиталь. Да-да, оккупанты по пути на Слияч частенько останавливались у этого дома отдохнуть, выпить, закусить. Хозяйка радушно принимала их, и пока они бражничали в столовой, в подвале под полом лежали ее раненые пациенты. Однажды в этом же подвале пережидал внезапный немецкий наезд и сам Алексей Егоров. Ну, разумеется, мы с Крушинским захотели познакомиться с хозяйкой столь замечательного лазарета, и Егоров отвез нас туда. Встретила нас полная, совсем еще не старая, привлекательная женщина в темных волосах, которой серебрилась седина. Егорова встретила как старого друга, с нами познакомилась. Накрыла на стол, и пока на кухне что-то там жарилось и парилось, провела в свой тайник. Лаз в него шел из передней. Довольно большую дверь, в нее можно войти не наклоняясь. Загораживала вешалка, на которую немецкие гости вешали свои шинели. От двери вниз свела лесенка в довольно просторное помещение, где сейчас еще стояли топчаны и был электрический звонок. Когда доктор Хелена нажимала кнопку, все внизу замирало. Сейчас, когда палаты богатого курорта уже официально превращены в партизанский лазарет, доктор Хелена продолжает там работать, не покладая рук. «А как они сюда не придут опять?» – спросила она. «Нельзя. Просто бессовестно было обманывать эту мужественную женщину». Егоров ответил. «Не знаю». Она вздохнула, поправила свою прическу. «Я ведь спрашиваю, чтобы узнать, нужно ли мне заготавливать вату, бинты, медикаменты». Егоров утвердительно кивнул головой. Помолчали. Бои. Упорные бои шли на юге, на западе. Партизаны, в особенности партизаны первой бригады имени Сталина, дрались. Хотел было сказать, как львы, но точнее будет сказать, как сталинградцы, как те, кто форсировал когда-то Днепр, кто участвовал в Корсунь-Шевченковском сражении. По ночам воздух над Банской Бистрицей гудит. Наши самолеты несут на аэродром «Три дуба» боеприпасы, медикаменты, а на обратном курсе уносят раненых. Партизаны сражаются, но части словацкой армии действуют уж очень инертно. Иные подразделения тают, лучшие солдаты и офицеры уходят в партизаны, а те, что не крепки духом, разбредаются по домам. Неужели прав мой земляк Константин Горелкин? А я ведь не сумел выполнить его поручение и передать его предупреждение маршалу Коневу или в Москву. Как передашь? В общем-то, невеселые дела. Мы с Крушинским не виделись несколько дней. Бриться некогда. Он оброс рыжеватой бородкой, а мои усы отросли. И так как я ими не занимаюсь, обвисли, я стал похож на киноактера Пата. Мой тезка прислал с попутным нарочным записку. «Из Бистрицы не выезжай. Есть серьезное дело». Невеселое должно быть дело. Немцы стали бомбить города, железнодорожные узлы. Вчера раскатали радиостанцию Банской Бистрицы. Подожгли с воздуха больницу. Роскошные постройки курорта Слияч не трогают. Наверное, берегут для себя. И потому раненых, которых становится все больше, везут туда. Наши самолеты уже редко летают на аэродром «Три дуба». Вчера улетел Крушинский. Улетел без меня, оставив записку с советом следовать его примеру. Собственно, действительно, оставаться в Бистрице смысла нет. Нет, это еще не крах. Штаб партизанского движения уже разработал план организованного отхода на восток под прикрытие горных хребтов, Шверму, у которого здоровье, говорят, еще ухудшилось, и Осмолов предложили сделать то же самое командованию словацкой армии. Генералы Гальян и Виест отказались. Гальян говорит об этом с искренней печалью, потому что, кажется, сроднился с партизанским движением, поверил в него. Виест же, прилетевший сюда из Лондона, тучный, румяный человек, принявший командование от Гальяна, еще недавно в беседе с Крушинским и со мной, развивавший план ведения наступательной войны, считавший, что армии вредно контактоваться в своих действиях с необученной, неодетой в форму толпой, этот карманный военный, знающий войну только по сводкам да по старым боевым уставам, по-видимому, сознательно держит курс на то, чтобы распустить армию и во всяком случае не мешает ее самоликвидации. Увы, так обстоят сегодня дела. Побывал у Карла Шмидтке. За эти дни он так исхудал, что глаза за стальными очками стали почти круглыми, а веки набрякли и покраснели, как будто у него насморк. Однако и в этом состоянии он разговаривал спокойным, ровным голосом. На столе вместо скатерти лежит карта. Кто-то опытной рукой наносит на нее каждый день обстановку. Обстановка тяжелая. Непрекращающиеся дожди в горах снизили темпы продвижения Красной Армии. Немецкие дивизии, наступающие по хорошим дорогам с запада и с юга, имеют возможность легко маневрировать. Повстанцами потеряно много городов и два важных железнодорожных узла. Моторизованные части наступают, несмотря на яростное сопротивление партизан. В районе Стечно страшный удар приняла на себя бригада имени Сталина и отряд француза Лекурьена, сформированный из военнопленных. Несколько дней они отражали атаки гитлеровских частей и все же вынуждены были отступить, слишком неравные силы. Видите, какое наше положение? Вижу, конечно. Вижу и слышу, ибо звук отдаленной канонады доносится уже и до Бистрицы, так что стекла иногда дребезжат в рамах. И все-таки Шмидтке говорит ровным голосом. Удивительное самообладание у этого человека. Это не поражение, нет. Снимает очки, начинает их протирать, глаза его будто бы сразу уменьшаются, становятся беззащитными, но голос по-прежнему ровный. Это не конец, это начало. Наш рабочий класс, наш народ приобрел навыки, закалился. Напишите в своей газете, расскажите советским товарищам, что в этих испытаниях мы избавились от многих иллюзий и выходим из них опытными солдатами. Передайте, обязательно передайте нашу благодарность маршалу Коневу, всей Красной Армии, без которой нам не поднять бы это восстание. С тяжелым сердцем выхожу после этой беседы на улицу. Эвакуационная сутолока, царящая вокруг, напоминает мне августовские дни 41-го года на нашем Верхневолжье. Урча идут танки, проносятся грузовики, набитые каким-то людом, торопливо проходят воинские части, бумажки порхают по мостовой вместе с золотыми листьями облетающих кленов. Эх, достать бы машиненку, да поехать к Алексею Егорову в его бригаду. Зря не полетел с Крушинским. Ну что ж, останусь здесь, буду воевать среди егоровцев. Другого выхода, по-видимому, нет. И вдруг сзади. БН! Ага, это Николаев. Откуда он взялся? Мой тезка тоже оброс. И длинные, такие же, как у меня, усы лезут ему в рот. Но в отличие от меня, он напоминает украинского дядька-пасечника, а не артиста Патта. «Такое время, а ты не говоришь, куда едешь», — упрекает он и протягивает листок бумаги. Обычный листок из полевой книжки. Незнакомым почерком написано: «Немедленно передайте корреспонденту «Правды», подполковнику Полевому, приказ возвращаться в войска фронта. Организуйте отлет». Незнакомая подпись. Но я сразу догадываюсь, кто за ней скрывается. «Ну что ж, организуйте». «Уже организовали. Едем в три дуба». Последние словацкие самолеты перегоняют во Львов. Полетишь в одном из них на месте штурмана. Забирай свои манатки и пошли. У меня машина. Но надо же проститься с местными товарищами. Им нужно твое прощание, как рыбке зонтик. Штаб уже в Доновалах. Туда же на восток отходят партизанские бригады. Уже по дороге Николаев рассказывает, что принято решение отойти в горы и продолжать борьбу. Гальян и Виест отказались уходить. Они, видимо, решили сдаться на милость противника. Я вспоминаю слова этого карманного генерала о том, что армии нельзя контактоваться с партизанами, о джентльменской войне. Вот что они означали. Ох уж мне эти лондонские стратеги. Пусть суют голову в петлю. Это, в конце концов, их дело. И добавляет с досадой. Дурак. Старый дурак. В трех дубах Меня просто впихивают на штурманское место в одном из самолетов с опознавательными знаками словацкой армии, который словацкий же летчик должен вести во Львов. Это немецкий самолет марки Ю-87, самолет-штурмовик из тех, что в нашей армии зовут «лаптежниками». Сколько раз за годы войны мне приходилось отлеживаться в воронках и кюветах под пронзительный вой пикирующих лаптежников, и никогда даже не приходило в голову, что настанет день, и я буду лететь на одном из них. Отличный самолет. Он не взлетел, а как-то сразу сорвался с летной полосы. Мелькнули мимо деревья, штабеля железных бочек, вкопанные в землю цистерны, и вот мы уже над горами, окрашенными во все оттенки теплых тонов. Горы. Серые нити дорог, а по ним движутся, растянувшись на многие километры, людские потоки. Партизанские бригады уходят в чащу горных хребтов. Но что это? Внизу творится что-то неестественное. Автомашины, точно бы сойдя с ума, с разгона срываются с дороги в обрыв и, перевертываясь, летят прямо в пропасть, где белеет быстрый горный поток, одна за другой, одна за другой. Только когда странная картина эта уже осталась позади, я начинаю понимать, что там творилось. Это же партизаны, покидая шоссе, сбрасывают свою боевую технику в пропасть, чтобы она не досталась врагу. И все, и горы, и дороги, и людские потоки на них расплываются, начинают терять очертания. Отвертываюсь и смотрю, будто бы сразу затуманившееся стекло, чтобы летчику в зеркальце не было видно моего расстроенного лица. Снова вспоминается утренняя беседа с усталым человеком в больших круглых очках. Что же это все значит? Конец или начало?